и розы его юности различают». Князь Юрий нетерпеливо оборвал. «Да почем ты знаешь? Может быть, именно это-то мне в нем и противно?» «Не понимаю. Он изверг, смещение естества. Разве легко мне видеть? Рожа моя, а сердце татарское. Может ли сын ответствовать перед отцом за нацию своей матери? Не его воля была от татарки родиться, но твоя, татарку в супружество взять». Но князь Юрий топал ногами и вопил. «Она тварь была, ведьма, проклятая татарская ведьма. Если бы при царе Алексея Михайловича ее бы надо было в срубе сжечь, к ней огненный змей летал. Она мою форму украла, змеиное отродье, форма моя, душа змеиная». Лицо старика багровело, шея напрягалась жилами, руки тряслись и прыгали пальцами в воздухе, не управляя движениями. Синие губы вскипели слюною, вот-вот хватит паралич. Посмотрел Белевцов, отступился. «Совершенно ты рехнулся, князь Юрий. И впрямь время тебя в опеку взять. Нехорошо, когда на чердаке так нездорово. С чердаков пожары начинаются. Уже зазорным сказкам веру даешь, кое ныне и деревенская баба, которая поумнее, повторять стыдится. А ты в Бога не веришь? Над Богородицей смеешься. Орлеанскую писельку поганец наизусть читаешь. Молодого вертопраха и Иофея Сашки Пушкина кощунственные стихи в тетрадь переписал и таишь. Я на тебя митрополиту донесу. Ты церковного покаяния достоин. Я шефу жандармов напишу. Это все германская тлетворная философия действует и французская ересь». Плюнул Белевцов. Разлетелась врозь чуть не сорокалетняя дружба. В конце 20-х годов князя Александра, блестящего гвардейского офицера, выслали из Петербурга за крупный скандал, устроенный им в компании с прославленным Булгаковым. Что именно они натворили, забылось. Не то похитили воспитанницу из театрального училища, не то подвесили к фонарю за фалды мундира частного пристава. Булгаков, как любимец великого князя Михаила Павловича, уцелел, а Радунский улетел на Кавказ. Одни говорили, будто Радунский сам напросился на беду, чтобы вырваться из парадно бездействующей гвардии на театр кавказских битв, куда тянули его честолюбие и страсть к сильным ощущениям. Он мечтал стать военной знаменитостью, как Цицианов, Ермолов, Котляревский. Другие уверяли, что все это выдумки. Молодой человек просто пошалил, как шалят все молодые люди. Любивший же родитель обрадовался случаю сбыть с рук ненавистного сына и не только не попросил кого следует о пощаде сосланному, но еще сам раздувал в мнении властей и общества вину его из мухи в слона. Как бы то ни было, отец и сын и расстались, и остались злейшими врагами». Лет 40 спустя князь Дмитрий Александрович Радунский, сын князя Александра и внук Юрия, нашел переписку отца и деда и ужаснулся их взаимной ненависти, доходившей до совсем одичалого озлобления. Кажется, со времен Ивана Васильевича Грозного и князя Курбского два человека не переписывались между собою с таким страстным усердием, с такой лютой свирепостью, с таким пламенным вдохновением оскорблений, с таким многоречивым смакованием взаимных обид. Сын писал: «С особенным удовольствием узнал я, драгоценный батюшка, что государь-император всемилостивейше воспротивился вашему любезному намерению отдать все имущество, как движимое, так и недвижимое, на никуда не годные, хотя и мнящие себя благотворительными, учреждения, и тем лишить куска хлеба меня, вашего к удовольствию моему, единственного сына и наследника, а вместе с тем спешу изъявить вам искреннейшие поздравления по поводу заботливости о вашей немощи и годах со стороны родственников наших, кое во избежание излишнего для вас утомления делами, собираются хлопотать о наложении на имущество вашей благодетельной опеки, в чем сочувствую и душевно благодарствую. Обо мне, конечно, приятно будет вам услыхать, что я жив, совершенно здоров, и сверх напутственных ожиданий ваших кавказская лихорадка и пули горцев меня милуют». Отец в язвительных ответах подписывался, твердо намеревающийся пережить тебя, негодяя, и пугал сына намерением вторично жениться, а все состояние отдать детям от второго брака. И женился бы, да на счастье князя Александра, обуялся барскую спесью, все искал ровни, и когда, наконец, выбрал невесту, она оказалась в слишком близком родстве, двоюродная племянница. Потребовалось синодское разрешение, и дело пошло гулять по секретарям консистории да митрополичьим племянникам, а эти господа хлебных хлопот из рук скоро не выпускают». Тянули да тянули волокиту, а тем временем князь Юрий в один угрюмый волкоярский день получил вместо брачного венца смертный венчик на лоб».